Москва, переулок Сивцев-Вражек, 9 августа, среда, 12:29. «Значит, теперь вы тоже ищете старушку?» Рега мельком взглянул на фото, появившееся на экране карманного компьютера, хмыкнул и сбросил страницу. «Занятно. Общее сообщение, прошедшее по всем каналам Тигр.ком и подписанное Зеленым домом, запоздало примерно на минуту. Чуть раньше коммуникатор Нава потревожило срочное послание Темного двора, предназначенное только для своих. В нем настоятельно рекомендовалось принять все меры к поиску и задержанию зеленой ведьмы, известной в тайном городе под именем Шума-Шума. Фотографии, само собой, совпадали. Видимо, и Нава, и Люды воспользовались одним и тем же архивом. Однако в первом, более важном для Реги сообщении, не было сказано, что старушку следует доставить в Зеленый дом. Впрочем, главное найти. А что делать с добычей, Сантьяго разберется сам. Рега не являлся оперативником комиссара в прямом смысле этого слова. Штат помощников Сантьяги был необычайно узок и на первый взгляд не соответствовал задачам, которые ставила перед своим боевым лидером верхушка Темного двора. Однако, как и любой НАФ, Рега был готов в любой момент поработать на благо Великого дома. Поискать старушку? Да не проблема. За долгую жизнь воевать приходилось и на другие континенты летать, бросив все дела в тайном городе. Так что очередной приказ комиссара показался Реге простым, не требующим особых усилий. Что ему, трудно лишний раз обернуться, что ли? Тем более, что Рега аккуратно припарковал Бентли у тротуара, вышел, надавил на кнопку брелока, поставив автомобиль на охрану, лишний раз обернулся и увидел Шуму-Шуму. Старуха неспешно ковыляла вдоль домов в ярдах в 30 от Нава. Она удалялась, шла спиной к Реге, но Темный сразу понял, что видит цель. Посланию Сантьяги, которое Нав изучил очень внимательно, прилагалось несколько фотографий и даже фрагмент любительской видеосъемки. Ошибка исключалась. Так просто. Шума-Шума не могла не почувствовать взгляд Нава. Обитатели Темного двора были сильны, вызывали ощутимые колебания магического фона и оставались незамеченными лишь в том случае, если принимали необходимые меры предосторожности. Рега не счел нужным прятаться и теперь наблюдал, как старуха медленно прибавляет шаг. Позвонить комиссару? Зачем? Упакую и позвоню. Пусть забирает пенсионерку. Нав бросил взгляд на часы. До начала переговоров, на которые он прибыл, оставалось еще 10 минут. Время есть. И Рега, насвистывая, направился за ведьмой. Инъекция магической энергии оживила дряхлое тело. Боль в ноге и спине утихла, одышка исчезла. Ерга почувствовал прилив сил. Он понимал, что эффект не продлится долго. Тело Шумы-Шумы слишком изношено, чтобы нормально держать энергию. Оно уже не дышит магией, а питается ею. Древние представления о том, что энергия способна творить чудеса, в корне неверны. В связке маг-энергия первую скрипку играет именно маг, его организм, его способности. Он использует энергию, а не наоборот. Не черпает силу, а удесятеряет свою собственную. Только так. Сколько ни вливая энергии в дряхлого старца, он не создаст ничего сложнее примитивного морока. А молодой колдун метнет эльфийскую стрелу даже на крохи энергии. Вот так. Старуха скрипела, кое-как держалась, но уже начала рассыпаться. Следовало перейти в новое тело. Но Ерга не хотел прыгать в любого носителя. Он решил заполучить организм, в котором бы чувствовал себя максимально комфортно. Ерга хотел Нава. Черный брусок на полке магазина артефактов лишил Ергу обычного хладнокровия и рассудительности. Ощущение темной энергии кружило голову. Заставляло дрожать от возбуждения и желать только одного. Я должен стать тем, кем должен. И ничего другого. Плевать на осторожность и здравомыслие. Плевать на тщательно разработанный план. На все плевать. Он слишком долго не был самим собой. Но как найти Нава? Ерга знал, где находится цитадель, штаб-квартира темных. Но болтаться на Ленинградском проспекте не собирался. Слишком опасно. Ему нужен был один Нав, без помощников и друзей. Без тех, кто смог бы его защитить. Смешно звучит. Защитить Нава. Но на деле все обстояло именно так. И судьба благоволила Ерге. Покинув магазин артефактов, он побрел по улицам, мечтая о нормальном, родном и понятном теле, и одновременно пытаясь убедить себя вернуться к прежнему, более безопасному плану. И минут через 10, когда Ерга уже готов был сдаться, время уходило, требовалось действовать, влиять на события, а значит прыгать в любое подходящее тело, на него обратил внимание одинокий темный. Свернув за шумой в переулок, Рега перестал насвистывать. Сосредоточился, стал внимательным. Он знал, что объект – древняя полусумасшедшая старуха, которая вряд ли способна противостоять Наву. Но помнил и предостережение комиссара – быть максимально осторожным. Иногда внешний вид всего лишь маскировка. Старуха, в свою очередь, уже поняла, что ее преследует Нав, и это ей не понравилось. Когда Рега появился в переулке, шума слегка прихрамывая входила в арку. Он заметил ее взгляд. В зеленых глазах читался неподдельный ужас, но не позволил себе расслабиться. Сначала надо победить. Челов вокруг немного. Никто из них не обращает внимания ни на пожилую бродяжку, ни на идущего за ней высокого черноволосого мужчину в элегантном костюме. Да и за ней ли он шел? Просто направлялся по своим делам. Можно было продолжать спектакль в открытую, но Рега решил ускорить события и навел морок, скрыв от глаз окружающих и себя, и старуху. С этого мгновения Нав действовал как в бою. 30 шагов до арки он преодолел за секунду. Влетел на ходу, активизируя защитное заклинание. Вдруг эта идиотка метнет эльфийскую стрелу. И одновременно Навский аркан, отсасывающий из противника магическую энергию. Классическое сочетание атакующего темного. Но не потребовалось ни того, ни другого. Шума стояла в глубине арки, пристально смотрела на врага. «Ты меня понимаешь?» – поинтересовался Нав. То, что она не стала защищаться, не сбило Регу с толку. И осторожности он не потерял. Защитное заклинание хранило его от возможных выпадов, а щупальца Навского аркана почти дотянулись до старухи. Еще мгновение... «Я хочу тебе помочь». «Я тоже», — хрипло отозвалась старуха. «Тебе». «Мне?» Аркан начал втягивать зеленую энергию, отсасывать из шумы магическую мощь. Но в этот же самый момент Рега услышал. «Ган-Яр-Гур-Ю-Дуар. Силаак-Тун-Фире-Ас». И против воли опустился на одно колено. Слабые голосовые связки примитивного существа с трудом справлялись с чеканными фразами на древненавском. Ерга старался изо всех сил. Напрягал горло, пытаясь во всей полноте передать не только слова, но и интонацию. Оживлял слова сами по себе бывшие магией. Читая коленопреклоненному Наву древнее, покрытое пылью, но не потускневшее слово князя. Что есть тьма? Вечность. Что есть тьма? Дали близость. Что есть тьма? Разговор приводится в приблизительном переводе с древненавского. Все. Едва слышно ответил Рега. Все для кого? Для Нави. Что есть Навь? Тьма. Навь есть стрелы тьмы, летящие по бесконечной вселенной. И пока есть тьма, есть Навь. Не знающая ни конца, ни начала. Навь есть вечность. Что есть Навь? Ответь, стрела тьмы. «Князь!» – прошептал Рега. «Лук, тетива, опустившая меня в путь!» И опустился на второе колено. И преклонил голову, позволив старухе возложить на нее морщинистую руку. Возложить жестом величественным, царственным. Вряд ли когда-нибудь даже в лучшие свои годы Шума могла продемонстрировать столь благородное движение. Короткое, но наполненное невероятной силой и мощью. «Твой князь, твой лук и твой колчан, твой отец и брат, тот, кто может все, и ради которого я сделаю все, и ради которого ты сделаешь все». Рега не вздрогнул, даже когда невидимая глазу игла инквизитора пронзила его мозг, ворвалась в сознание и принялась жадно скачивать информацию. Рега не вздрогнул, потому что ему этого не разрешили.